Глава 29. Вечером я, расстроенная своими перспективами, постучала в дверь комнаты Кайдеона. Он был идеальным кандидатом в мои личные тренеры, и я надеялась, что жених, если и не пробудет мою вторую ипостась, то хотя бы подтянет мне практику по боевой магии. Но на мой стук никто не ответил. Прождав достаточно долго, я отправилась к себе. Похоже, у меня неожиданно образовался совершенно свободный вечер, в которой мне совершенно нечем было заняться. Посидев немного у окна, я отправилась на поиски господина Раймонда, узнать, как продвигалось расследование. Он же не сидел все это время, сложа руки, а активно искал злоумышленника. До центрального корпуса я добиралась пешком. Когда шла через парк, была готова к новой встрече с Мэри Лу, потому что не верила, что эта непробиваемая девица так просто от меня отвяжется. Но ее нигде не было видно. Между деревьями, залитые теплым предзакатным светом, стояли простые деревянные скамейки, и почти все они были заняты. Погода стояла чудесная. Осень еще не вступила в свои права. Принеся с собой сезон дождей, и адепты наслаждались последними мгновениями ушедшего лета. На меня, казалось, никто не обратил внимания. Но в одной компании я узнала друзей Кайдеона. Значит, он не с ними? «Где же тогда? Может, подойти и спросить?» Так и не решившись, я прошла мимо. С чего мне вообще интересоваться, куда он делся? После того, как обсидиановый дракон поспешно покинул меня в столовой, я его больше не видела. Наверное, отправился по каким-то своим делам, решив не ставить меня в известность. Стараясь себя не накручивать и не раздувать обиду на ровном месте, я вошла в полутемный холл центрального корпуса и поднялась в кабинет господина Раймонда. Из чего я вообще взяла, что в такой час он окажется на своем рабочем месте в академии, а не дома, например, или в городском управлении? Но после моего стука из-за двери раздался немного усталый голос, и я скользнула в кабинет следователя. Казалось, огненный дракон ничуть не удивился моему появлению. «Доброго вечера, адепт Каривер», — сказал он. «С чем пожаловали?» «Хотел узнать, как продвигается следствие? Вам удалось найти преступника?» «Нет». Господин Раймонд сидел за столом, заваленным бумагами. И, казалось, я отвлекла его от чего-то действительно важного, потому что мужчина то и дело переводил взгляд на документ, что лежал перед ним. «Преступник как в воду канул. Нам так и не удалось его отследить». «Но вы же в курсе, что он возвращался на место преступления?» «Что?» Мне наконец-то удалось его заинтересовать. «Мы ведем круглосуточное наблюдение за лавкой. И поверьте, вашего злоумышленника там не было». «Был», — упрямо возразила я. «Разве Кай не рассказал об этом?» После нашего свидания обсидиановый дракон направился к следователю, чтобы рассказать ему о случившемся. Неужели он опять не нашел господина Раймонда на своем рабочем месте? Как-то неловко вышло. «Кай?» Алые брови дракона заинтересованно приподнялись. «Расскажите мне все с самого начала. А то я что-то совсем ничего не понимаю». «Кайдеон Райдер». Я без приглашения опустилась на стул для посетителей. «Вчера мы с ним были в Эльдине. И когда проходили мимо той злополучной лавки, Кай уловил мысли преступника. Ваших подчиненных, кстати, ни внутри, ни поблизости не было». «С чего он взял, что это был преступник?» Нахмурился следователь и отложил в сторону документ, которым до этого был так увлечен. «По мыслям. Кай сказал, человек в лавке торопился и думал о своей пленнице». Мой голос дрогнул. «Он поймал кого-то еще. Возможно, это та самая пропавшая адептка». «И почему вы говорите мне об этом только сейчас?» Огненный дракон поднялся и навис надо мной через стол. «Почему тянули так долго? Где сейчас этот преступник? Вам, как я понял, не удалось его задержать». «Кай искал вас, но вас не было на месте». Разозлилась я. «Болтался где-то, а мы виноваты». «Я вчера весь день, кроме нескольких занятий, был в этом самом кабинете», — медленно и четко сказал следователь, продолжая сверкать на меня глазами. «И никакой Кайдеон Райдер, поверьте, ко мне не приходил». И я закусила губу. Кай сказал, что запомнил его ауру. Беспомощно продолжила я. Преступник действительно ушел, но его можно найти по отпечатку ауры. Скажите, госпожа Ривер, выдохнув, обратился ко мне огненный дракон. Вы сами видели преступника? Или вся ваша информация основана на словах Кайдеона Райдера? Он сказал вам, что меня не было на месте, хотя я был. Он сказал вам, что услышал мысли злодея, но вы не видели его собственными глазами. Он ушел через черный ход в лавке, тогда как я наблюдала за главным. Чувствуя себя наивной идиоткой, сказала я. В той лавке нет черного хода. Господин Раймонд тяжело опустился на свой стул. Мы облазили там все уголки. И поверьте, если бы там был еще один выход, мы бы его обнаружили. А теперь вопрос. Зачем господин Райдер вам солгал? Ради чего? Солгал? Зачем ему это? Не знаю. Промямлила я. Понятия не имею. Как ваше проклятие, госпожа Ривер? Еще не проявилось? Проявилось. Мои щеки стали пунцовыми. Но сейчас вы в порядке. Следователь с сочувствием во взгляде склонил голову набок. А это значит, что вы... Угу. Только и смогла выдавить я. А теперь подумайте, госпожа Ривер. Безжалостно продолжил огненный дракон. Так ли случайно было это проклятие? Кому оно было на руку? И какое отношение к этому имеет Кайдеон Райдер, который, похоже, был столь великодушен, что не отказал вам в помощи? Скажите, мог ли он быть причастен к тому, что произошло? Я всегда старалась быть с собой максимально честной. И после слов следователя задала себе единственный вопрос. Могла ли я абсолютно доверять своему жениху в деле с этим проклятием? И ответ, как это ни печально, был отрицательным.